но он отказывается играть по ее правилам. «Я дома», — говорит Аманда пустой квартире и бросает вещи в прихожей. Отец еще пару часов не появится дома. А когда вернется, особой разницы все равно не будет, едва ли он обратит на нее внимание. Как ни старайся, сколько ни пытайся быть правильной, отцу не было и нет никакого дела. Тот лишь повторяет, что разбираться с проблемами дочери должна доктор Браун, а у него нет ни квалификации, ни времени. Вечно чем-то занят. Аманда останавливается у дверей в свою комнату. Перед глазами отчетливо проступает картина филигранно отсеченных пальцев, вскрытая грудная клетка и сердце, изувеченное, измученное, ставшее частью представления. Самые яркие воспоминания о матери — пронзительные крики и Лилия. Лилия, в которую превратил ее сердце монстр. У него талант. Раны на спине уже год как зажили, но Аманда по сей день чувствует боль. Фантомную, как говорит доктор Браун. Такую сильную, будто цветы на спине высекли буквально вчера. И пинки одноклассников не идут ни в какое сравнение с тем, что она пережила в тот день. К горлу подступает тошнота. В комнате темно, и включать свет не хочется. Кажется, будто из темноты горящими глазами поглядывают страхи. Тянут длинные черные руки и желают разорвать Аманду на части. Ей не хочется находиться ни здесь, ни где-либо еще. Она не понимает, для чего существует. Стоило погибнуть вместе с матерью. В жуткой канализации, где пахнет кровью, чем-то отвратительно химическим и чернилами. И ни о чем больше не думать. Стать частью шедевра, что монстр по имени Лоуренс так и не закончил. Аманда закрывает глаза и приглушенно смеется. Быть может, его шедевр должна завершить она? Уничтожить монстра, превратить во что-то более яркое и запоминающееся, чем Лилия. Подкатывает новая волна тошноты, и на этот раз подавить ее не выходит. Нет сил даже подняться с кровати и дойти до ванной. Из монстра Лилия получится ничуть не хуже, чем из матери. Интересно, сможет ли Аманда захлебнуться рвотой? Вряд ли. Отец периодически говорил, будто дочь ничего не может сделать правильно. Значит, облажается и здесь. Жаль. В прихожей громко хлопает входная дверь. Аманда вытирает рот рукой и мрачно поглядывает в сторону коридора. Не понимает, почему отец вернулся домой раньше обычного. Ей приходится подняться на ноги и привести себя в порядок. Остается надеяться, что отец не решит зайти в комнату, иначе скандала не избежать. Снова его разочарованный взгляд, поджатые губы и надменный тон. Аманда привыкла. «Ты сегодня рано», — говорит она, когда они сталкиваются в гостиной. На толстовке следы крови и пыли. Планы поменялись. Отец смотрит холодно и презрительно щурится, замечая выглядывающие из-под рукавов повязки. Хорошо, хоть синяков не видно. «Ты снова не в себе? Я позвоню доктору Браун. Уверен, она примет тебя и в выходной». Доктор Браун никогда не против дополнительных сеансов. Она хороший психиатр и не заставляет Аманду болтать лишнего. Только ничем лишние часы терапии не помогут. Не они ей нужны. «А как же, как дела в школе или как здоровье?» Глубоко в душе Аманда еще надеется привлечь внимание отца. Может быть, тот заметит, что ей нужна помощь, какую не сможет оказать ни один психиатр, какую нельзя купить. Это наверняка читается в ее тусклых серых глазах. «Ты же знаешь, у меня нет времени на глупости». Он хмурится и раздраженно взмахивает рукой. Глупости. «К тому же мне звонили из школы. Говорят, у тебя начались проблемы с поведением». Аманда не представляет, как вести себя иначе. не имеет понятия, как еще реагировать на попытки одноклассников смеяться над тем, что она пережила. Не знает, может ли сделать что-то, кроме безуспешных попыток бить в ответ. Разве это так плохо? Отец сам неоднократно говорил, но не ей, что за свое место стоит бороться, нужно уметь выживать. Есть ли у нее свое место? Голова кружится. Уже год прошел. Тебе пора прийти в себя. Тон у него холодный, взгляд пустой. Дочери для него будто не существует. Если получится договориться с доктором Браун на завтра, я тебе сообщу. А пока иди займись своими делами. Каждую ночь Аманда переживала кошмар из прошлого снова и снова. Просыпалась от собственных криков, но отцу было не до нее. Он ее не слышал. Придется заняться своими делами. На следующее утро Аманда не идет в школу. Сквозь толстую прозрачную перегородку в тюрьме Сан-Квентин на нее с насмешкой и странным восхищением смотрят такие живые, такие яркие глаза. Глава 6. «Ты видела глаз?» Столпившиеся вокруг парты одноклассники размахивают последним выпуском «Криминальных хроник». Громкий заголовок на первой странице сообщает о появлении серийного убийцы в соседнем городе, и Аманда не понимает, чего от нее хотят. «Это не за тобой?» Иногда кажется, будто ее проблемы веселят не только весь класс, но и добрую половину школы. Несколько лет кряду она ловит на себе насмешливые, издевательские взгляды и выслушивает глупые, неуместные шутки. Первое время кто-то пытался ей сочувствовать, выражал соболезнования, например, преподаватели, а потом и им все это надоело. Аманда — всего лишь забавное пугало, не способное сдерживать ни внешние, ни внутренние изменения. Ее уже 2 года, как седые волосы, растрепанные копной, спадают на плечи, закрывают лицо и прячут тусклый взгляд от окружающего мира. Она старается не смотреть в глаза другим детям и больше не разговаривает вслух. Не с ними, конечно. Сама с собой или с хриплым, шелестящим голосом, что живет у нее в голове. «Нет», — без намека на эмоции отвечает Аманда. Прячется за объемным воротником черной толстовки, натягивает рукава до кончиков пальцев. «Больше всего хочется оказаться где-нибудь подальше отсюда», а то и вовсе провалиться под землю, лишь бы никогда не появляться ни в школе, ни дома. Смотрите, как бы за вами кто ни пришел. Время от времени в голову приходят и подобные мысли. Когда ей делают больно. Когда она сплевывает кровь на кафельный пол в школьном туалете и приводит себя в порядок после драки,